Глава вторая. «Господин Андо, вы же понимаете, что мы не сможем оставить ваше поведение без внимания. Вы атаковали стражи правопорядка. За такое в Западной империи наказание только одно – смерть. Простите, я что сделал?» Я красноречиво поднял бровь. «Нарушил законы Западной империи, атаковав стражников. Вы серьезно? Каким же образом? Может, вы даже способны доказать мою вину?» Насколько я видел, два доблестных стражника приземлились на мой временный транспорт, чтобы сопроводить в Дерон. Ни больше, ни меньше. О чем вообще речь? Представительный мужчина, стоящий неподалеку от моего ложа, замешкался. Он явно ожидал других слов, но никак не того, что я пойду в полный отказ от произошедшего. Я решил не отпускать ситуацию. Я правильно понимаю, что заместитель ректора Дерона лично вышел сообщить представителю Мирекса о том, что его не допускают до соревнований? «Официальную бумагу дадите? Или мне придется ссылаться на свидетелей сего происшествия?» «Господа, очень хорошо, что вы здесь. Прошу засвидетельствовать. Академия Дерон отказывается регистрировать Олега Андо в качестве участника соревнований между империями». Последние мои фразы адресовались бедолажным стражникам, что честно пытались нести свою службу. Мужчины побледнели, и, судя по красному цвету в груди, я не очень понимал, от чего. Либо от страха, либо от гнева. Последнее более вероятно. «Никто не желает вас отстранять». Заместитель ректора Дерона пошел на попятную. Постепенно к нам начали подтягиваться другие патрульные машины, наземные стражники, даже несколько ангелов, специально вызванных для того, чтобы остановить злостного нарушителя спокойствия. Так что представительный мужчина пытался восстановить внутреннее равновесие. Управлял ситуацией он, но никак не я, все еще находящийся в горизонтальном положении. Мне пришлось останавливать ковер в нескольких метрах от входа в Дерон и с помощью девушек вызывать кого-то значимого, имеющего право принимать решение. Заместитель ректора Академии, по совместительству представитель клана Золотого Льва, довольно быстро вник в суть происходящего. Он вызвал помощь, потребовал освободить все еще заблокированных охранников и принялся угрожать мне страшными карами, что, собственно, сейчас и происходило. Полагаю, что инцидент можно закрыть, если Олег Андо официально заявит, что не атаковал стражи правопорядка и призовет свидетелей свой тотем, — предложил заместитель ректора. С радостью бы это сделал, если бы не одно «но». В Западной империи, насколько мне успел сообщить один из пяти помощников секретаря вашего императорского величества, решения тотема не имеют весомой силы. Они не принимаются судом, не учитываются в качестве доказательств, потому что тотемы не объективны. «Находясь в Западной империи, я стараюсь жить и руководствоваться теми законами, что здесь приняты. Если вы считаете, что я их нарушил, готов защищать свою честь в суде. Вы только потрудитесь объяснить, каким же образом я атаковал». «Вы знакомы с господином...» «Полагаю, речь сейчас идет не о том, с кем я знаком», — поправил я, «а о том, что вы пытаетесь мне инкриминировать без каких-либо доказательств. Как, по-вашему, я атаковал уважаемых стражников, если даже с кровати встать не в состоянии?» «Не припоминаю, чтобы я говорил о чем-то похожем», — послышался знакомый голос. Подтянулось тяжелое вооружение в лице одного лысого мужичка. Чёрт Эндавр, которому по долгу службы, как мне кажется, предписано следить за одним чересчур шустрым магом, явился к месту происшествия всего спустя 20 минут после того, как все завертелось. Что говорит о многом, либо вообще ни о чем. «Но в целом ты прав. Мнение тотемов не принимается судами. Полагаю, Олега Андо можно отпустить. Действительно, каким образом он напал на наших воинов? Прикованных к кровати? Не смешите». «Но...» — начал было заместитель ректора, но умолк, наткнувшись на предупреждающий жест. «Вот именно, но...» «Блокировка стражи правопорядка может быть подтверждена ими лично, так ведь?» Двое стражников закивали. «Значит, если виновен не Олег Андо, то кто-то из двух очаровательных девушек, путешествующих вместе с ним на транспортном средстве, не прошедшем регистрацию». «Арестовать Беатрис Шиф. Она обвиняется в нападении на стражи правопорядка, препятствовании следствию и умалчивании о свершившемся правонарушении». «Господин Гурбер Давр совершенно прав, указывая на грозящее ей наказание – смерть. Но, учитывая, что Беатрис Шиф является подданной Западной империи, одной казнью дело не обойдется. Клан Беркутов будет строго наказан». Во взгляде, которым одарила меня Беатрис, было столько мольбы о помощи, что у меня сжалось сердце. Тем не менее, девушка не протестовала, даже когда двое стражников встали от нее по обе стороны. Гадский Чарден настолько ловко все провернул, что не оставил мне, по сути, выбора. Придется брать вину на себя, как-то выкручиваться и договариваться, потому что своих я не бросаю. Я уже набрал воздуха, чтобы разразиться очередной тирадой, как неожиданно слово взяла моя невеста. «Полагаю, вы ошибаетесь, господин Давр. Позвольте представиться, Лиара Слик, принцесса Северной Империи, чародейка планеты и, совершенно случайно, виновница блокировки уважаемых стражей. Когда они спикировали на наш ковер, на наше временное транспортное средство, я испугалась за жизнь своего жениха. Вы можете самостоятельно убедиться в том, насколько серьезную рану нанесли Легуандо неизвестные, в самом сердце Западной Империи. Понимая, что его жизни угрожает опасность, а использовать способности телепортации нельзя в связи с его состоянием, мы решили спрятаться за стенами Дерона. Мирекс является самым защищенным местом северной столицы, так что мы решили, что Академия Западников сможет защитить Олега, пока он восстанавливается. К глайдерам моего жениха еще не все привыкли, и когда один из них появился невесть откуда, я запаниковала, подумав, что неведомые враги решили завершить начатое и уничтожить моего любимого. Это я заблокировала мужчин, периодически позволяя им дышать. Не Лек, и тем более не Беатрис. Она, к слову, пыталась меня остановить. Полагаю, господа стражники могут это подтвердить. Вновь два кивка. То, что Беатрис действительно предупреждала нас о последствиях, они оспаривать не могли. Госпожа Лиара, не ожидал вас увидеть в Лариппе. Чарден склонил голову, явно пытаясь решить, как ему поступать. «Одно дело наезжать на представителя своей империи, другое дело бодаться с принцессой, пусть и из уничтоженной ветки. Полагаю, он для вас не секрет, что мирские законы не властны над чародеями. Если сомневаетесь, спросите у своего тотема, он подтвердит. Что касается наказания, я готова принять его от Золотого Льва, но никак не от людей, что его представляют. Свое право на это я заслужила». «Полагаю, на этом инцидент можно считать исчерпанным, и вы позволите скрыть Легандо в стенах Дерона? Я по-прежнему опасаюсь за его жизнь. Преступники, что совершили с ним такое, до сих пор на свободе». «Как же красиво Лиара умела говорить. И не подкопаешься. В моем состоянии действительно виноваты те, кто открыл проход в бездну, и они все еще на свободе. Прямо сейчас у нас к вам претензий нет, но настоятельно рекомендую задержаться в Дероне до выяснения всех обстоятельств», произнес Чарден, после чего повернулся к двум бедолагам, испытавшим на себе мою блокировку. «Жду от вас полный отчет о случившемся. Ваши ощущения, кто что говорил, кто как себя вел. Мы еще вернемся к этому разговору, Лекандо». Последняя фраза адресовалась мне. Кивнув, соглашаясь с мужчиной, я добавил несколько силовых конструкций в свое ложе и поднялся на нем в воздух. Чарден проявил интерес. «Мне уже доложили, что Лекандо получил повреждения. Однако по имеющейся у меня информации, рана была настолько серьезной, что обычный человек с ней не мог бы выжить. Здесь же я вижу живого и относительно здорового молодого человека, на ходу творящего летающие машины. Или вы хотите сказать, что кровать была подготовлена к полетам вместе с ковром? Вы серьезно решили устроить допрос прямо сейчас?» Лиара красноречиво осмотрела окрестности, словно выискивая неведомого врага. «Пожалуй, вы правы. Пропустить Легандо. Боюсь, дамы, у вас нет права находиться в Дероне, а у меня нет полномочий вам эти права давать. Мне известно, кем вы стали, Лиара Слик, но мне не до конца ясны ваши полномочия. Если вас не затруднит, прошу ответить, имеете ли вы право врываться в учебное заведение, где нет ни одного врага нашей планеты?» Чарден Давр показал неплохую осведомленность в том, чем занимаются чародеи. «Стало понятно. Мужчина, отвечающий за меня, готовился ко встрече с моей невестой, вытащив из тотема или из тайных архивов довольно редкую информацию. У меня другие планы. Нужно разобраться, кто напал на моего жениха. Если позволите, то я могу сопровождать Легандо», — послышался голос Беатрис. «Пусть я не являюсь действующим студентом Дерона, но подала документы на перевод и надеюсь, что мое прошение будет удовлетворено». Чарден посмотрел на заместителя ректора, и тот кивком подтвердил, что девушка говорит правду. «Пожалуй, так мы и поступим», — согласился помощник секретаря императора. «Лекандо и Беатрис Шиф остаются в Дероне до соревнований. Лиара Слик отправляется искать страшных врагов человечества. За это время мы выясним, кто на самом деле напал на стражи правопорядка, и примем соответствующие меры». «Вы не верите моему слову?» — нахмурилась Лиара. «Госпожа чародейка, не забывайте, что мы находимся в Западной империи. Здесь не верят людям на слово, только железные доказательства и решения суда. Скатываться в темные времена, когда все отношения строились на доверии, мы не будем. Человечество едва не погибло из-за того, что небольшая его часть начала пользоваться доверчивостью других. Прошу меня извинить, неотложные дела требуют моего присутствия в другом месте». Буквально за несколько минут народа вокруг нас не осталось. Заместитель ректора деликатно кашлянул, привлекая к себе внимание. «Господа, прошу минуточку внимания. Беатрис, вы, как кандидат на перевод, должны были сдать экзамен по внутренним правилам Дерона. Прошу вас потратить какое-то время на ознакомление с ними Лего. 12 часов с момента входа в Дерон мы будем игнорировать нарушения, однако затем начнем действовать в соответствии с законами Академии. И если Лего Андо наказания, как вы понимаете, не грозят, то вы будете зарабатывать отрицательные очки не только за свои, но и за его проступки. Полагаю, вы знаете о последствиях получения 10 отрицательных пунктов. Ворота будут открыты 10 минут. Не задерживайтесь». Убедившись, что Беатрис поняла его правильно, Гурбер Давер вернулся в Дерон. Беатрис тут же повернулась к Лиаре и, покраснев до кончиков ушей, прошептала. «Спасибо вам, госпожа чародейка, за помощь. Меньше всего я ожидала, что мне и моей семье поможете именно вы». «Учти, мелкая, я это сделала не для тебя, а для того, чтобы вы поскорее завершили все дела в Дероне, и мы двинулись дальше». Прошептала, прорычала в ответ Лиара. «Ты в команде, хочу я этого или нет. Но то, что я сделала, никак не влияет на мое мнение. Тебе не место рядом с нами». «Я запомню это, чародейка». Краска сползла с лица Беатрис. Она явно не ожидала, что Лиара продолжит войну. «Обязательно запомни. Учти, Лек мой. Узнаю, что ты к нему клинья подбиваешь, разотру в порошок». «В Северной империи до сих пор практикуют рабство?» Не осталось в долгу Беатрис. Все смущение улетучилось, словно его никогда и не было. «Когда я выхаживала Лего Андо, что-то не заметила на нем клейма сликов. Или вы на уровне клятвы на крови все это организовали? Не беси меня, мелкая. Вы настолько часто указываете на мой рост, словно недовольны своим. Меня учили, что каждый человек волен распоряжаться своей жизнью так, как будет хорошо именно ему. Если Лего Андо решит, что ему хорошо рядом с теми, кто к нему относится как к великому человеку, так оно и будет. И ни одна чародейка не сможет этому помешать». «Дамы, ничего, что я здесь нахожусь». Мне категорически не нравилось то, что разворачивалось на моих глазах. Обе девушки были мне дороги, и то, что они не поладили, сильно огорчало. Лиара бросила уничтожающий взгляд на Беатрис и повернулась ко мне. «Лек, в академию прыгнуть я не смогу. Здесь нет путевых камней. Доступа к меткам у меня нет. Ланда сказал, что старшие дяди взяли их под строжайший контроль. Как их изготавливать, не знаю. Да и тотем будет против того, чтобы я появлялась здесь против воли хозяев. Так что тебе придется действовать самостоятельно. Постарайся не задерживаться. Сам понимаешь, у нас нет времени. Пойду посмотрю, как там наш гость». Не говоря больше ни слова, Лиара исчезла. «Мне очень жаль, что вы стали свидетелем наших споров». Беатрис в очередной раз покраснела, но смотрела при этом прямо мне в глаза, не отводя взгляда. «Как вы поняли, в Дероне свои собственные законы, разительно отличающиеся от тех, по которым живет империя. Здесь властвует принцип сильного. Только тот, кто находится на вершине, способен принести империи пользу. Те, кто не в состоянии за себя постоять, исключаются из академии. Слабым здесь не место. Будьте готовы к провокациям. Студентов Дерона не остановит ваше состояние». «Почему здесь так? Разве в этом есть смысл?» – удивился я. «Это учит тому, что одиночкам не выжить. Студенты объединяются в группы, коалиции, учатся избегать конфликтов, договариваться. Страдают лишь те, кто противоставляет себя системе. Или те, кто не понравился лидерам влиятельных групп. Дрон учит жизни куда лучше, чем любая другая академия нашей планеты. Полагаю, нам стоит основательно поговорить о традициях и правилах Дерона», — задумчиво произнес я, пытаясь сопоставить услышанное с информацией, что была у меня раньше. «Идем. Чем раньше начнем, тем лучше усвоим материал». Неприятности начались сразу, как только мы пересекли центральные ворота. К нам подошел мужчина. «К сожалению, ваше состояние не позволяет разместить вас в комнатах. Слишком узкие проходы не позволят вашей кровати маневрировать без вреда для имущества Академии. На время, пока вы восстанавливаетесь, мы поместим вас в отдельную палатку». Встречающий указал на зеленую лужайку неподалеку, где несколько слуг занимались установкой пусть и просторной, но единственной палатки. «Свободных мест в Дероне нет», — продолжил мужчина. «Какое-то время вам придется жить здесь. Питаться Беатрис будет в общей столовой. Она находится в том корпусе. Занятия для соискателей начнутся завтра. Беатрис, ждем вас. Что касается вас, Лек, питание вам будут приносить до момента восстановления. Тогда же произойдет регистрация на соревнования. Если у вас будут вопросы, обращайтесь к любому представителю Дерона. Вам помогут. Настоятельно рекомендую ознакомиться с правилами Академии. Книги уже находятся в палатке. Учитывая особенность вашего появления, экзамен на знание законов Дерона вы сдавать не будете, но это не избавляет вас от необходимости жить по нашим правилам. Также вам выделены несколько комплектов формы Академии. Прошу переодеться, таковы наши требования. Вопросы? Если их нет, позвольте откланяться. Распорядок дня находится в палатке, учитывайте его, пожалуйста, при выполнении каких-либо действий. Мы не позволим, чтобы нашим студентам мешали обучаться». «Правила Дерона не запрещают совместного проживания парней и девушек», прошептала пунцовая Беатрис, когда нас оставили одних. «Скорее наоборот, это приветствуется. Во время боевых действий не до сентиментов и смущений». «Даже думать не хочу, что устроит Лиара, когда об этом узнает», пробурчал я, двинув летающее ложе к завершающейся стройке. В палатку притащили подушек, мебель, какое-то устройство для обогрева, превратив наше временное жилище в довольно удобное место проживания. Но именно что временное. И если пафоса в студентах Дерона столько же, сколько в Вальрис Корш и Фарсиде Давар, проблемы могут начаться задолго до того, как я смогу свободно ходить. Беатрис устроилась на единственной кровати и старалась не смотреть в мою сторону. Я подлетел к свободному пространству, воле судьбы, оказавшемуся в непосредственной близости от девушки, и принялся за работу. Палатка — это хорошо, но ненадежно. Предпочитаю жить в относительной безопасности. Почему относительной? Потому что в Дероне оказалось по меньшей мере 12 витязей. Такая концентрация поражала. Мне уже была известна цена, что платят тотемы за каждого из них. Мало того, у достаточно многих студентов источники сияли, как летнее солнце. До Эльрина, конечно, далеко, но даже находясь на уровне Хада, эти способные смогут доставить достаточно проблем. Поэтому у меня просто не было права оставлять палатку без защиты. Благо, делать ее труда не составило. Двуслойная броня и усиление. На первое время этого должно хватить. «Лекандо, к вам посетитель!» Раздался голос у самой палатки. Я оторвался от чтения законов Академии, сосредоточившись на окружающем пространстве. Прошла уже пара часов нашего пребывания в Западной Академии, и, как мне кажется, я окончательно проникся ее необычностью. Здесь действительно взращивали конкурентов. Если хочешь чего-то добиться, ты должен выгрызать это что-то зубами, не считая с потерями. Как и в Мироксе, здесь существовали свои ограничения, но ничего похожего на сохранение имени. Скорее наоборот, величием клана гордились. Я вылетел наружу. Несколько групп студентов находились неподалеку, но ограничивались лишь оценивающими взглядами да перешептываниями. Меня пока не трогали. Видимо, срабатывали те самые 12 часов, что обещал нам заместитель ректора. Гостей я не ждал, однако как только подлетел к входу, на лицо наползла улыбка. Сканер пространства показывал, что с тем, кто явился в Дерон, поговорить я не откажусь. Вот только стоило мне увидеть белоснежную улыбку вождя клана Бурого Медведя, на душе стало гадко. То, как лыбится мой брат, не могло сулить ничего доброго. «Лек, дружище, вот и где. Решил поменять Мирокс на Дерон? Уважаю, сам бы так поступил. Хотя, как я вижу, совсем ты тут обленился. Превращать кровать в глайдер, чтобы не утруждать ноги, это, на мой взгляд, даже для тебя слишком». «Чё хотел?» — пробурчал я. Оправдываться я не собирался. «То и встреча с братом не может состояться просто так?» На лице вождя клана нарисовалось искреннее недоумение, отчего резко возникло желание пробить ему в челюсть. «Ситуация, видимо, еще хуже, чем я представлял». «Эльрин, у меня дел выше крыши, а время закончилось еще вчера. Что желает клан?» «Вот так всегда. Стараешься, работаешь, а неблагодарный член совета берет и игнорирует все твои достижения. Еще и с кровати вставать не желает, когда к нему брат приезжает. «Я здесь не для того, чтобы нагрузить тебя очередной работой, дружище. Я явился сюда, чтобы вручить тебе тайную тайну клана Сликов. Прикинь, вы же с Лерой этого хотите, верно?» С этими словами Эльрин развернул папку, что все это время держал в руках. Тут же послышались комментарии от Красного Тумана. «Это карта бездны, что дарована тотему Гадюки на самой заре появления человечества в этом мире. С помощью этого предмета можно открыть проход или навечно его запечатать. Прими ее». «Только не говори, что медведь просто так отдал карту». Внутри меня все уже не просто волновалось. Душа буквально кричала, что подарок Эльрина ни в коем случае нельзя принимать, иначе быть беде. «Карта отдана добровольно. Из рук одного Андо другому. Отныне хранитель этой карты ты, Лек Андо, оберегая ее от врагов». «И когда и ждать этих врагов?» «Вот оно. Знал же, что нельзя доверять родственничкам». «Через неделю армада южных гоблинов во главе с Шаверканом должна достичь Фасорга. Как мне удалось выяснить, в составе твари зверя находится Дарслик со своими гвардейцами. Гадюка не может остановить их, ни в качестве императора. Но это еще не все. Среди приспешников Башорга тоже начались движения. Они вышли из тени. Четверо старших демонов-магов находятся в сутках пути от Фасорга. Трое ближайших приспешников темной твари плетут козни и планируют напасть на вотчину медведя. То, что проход в бездну был открыт, не повлияло на расклад сил. Ни твари зверя, ни погонь Башорга не могут проникнуть дальше. Им нужна карта. Держать ее в Фасорге нельзя. Клан не сможет защититься от двойной атаки твари». «И тогда вы приняли стратегическое решение вручить карту мне, вместо того, чтобы спрятать ее на краю света или отправить в печь?» «Существуют создания, что могут чувствовать карту. Они есть как у зверя, так и у Башорга. Обе стороны знают, что карты больше нет в Фасорге. И мне зачем нападать на город, дробя силы и рискуя проиграть? Они пойдут за картой. Уничтожить ее или убрать из мира нельзя. Карта была создана той сущностью, что управляла миром ранее. Ты оказался прав, предположив, что она предусмотрела возможность открытия врат бездны». «И то, что я нахожусь в центре западной столицы, вас не останавливает, верно? Ты представляешь, сколько жертв будет, когда вся эта армада сюда заявится?» «Открыто нападать никто не станет. Армия Западной Империи достаточно хорошо оснащена и подготовлена. Красные ассасины и приспешники Башорга будут действовать скрытно. Никто, кроме тебя, не сможет им противостоять. У нас нет выбора». «Зато он есть у меня. Если ты подставил меня под удар, будь готов за это платить. Я хочу знать твое имя. Настоящее». Выбора мне, собственно, не предоставили, но соглашаться с поручением просто так не позволяла гордость. «Ты получишь доступ к 10 страницам книги Альвира. Это достаточно хорошая плата за грядущие неприятности». «Не прокатит». Я понял, что нащупал нечто важное. «Я готов хранить карту и встретиться с противником, но мне нужно знать, как тебе обращаться. Надоело называть Красным Туманом. Мне нужно имя, и я его получу. Какая тебе разница, когда его говорить? Сейчас или через несколько лет, когда начнется мое обучение?» «Хорошо, Лек Андо, я выполню твою просьбу. Возможно, другого удобного случая для этого не предоставится никогда. 3000 лет назад, еще до прихода людей на планету, меня лишили имени, наделив силой и обязав следовать определенным правилам. Меня можно называть безымянным, если хочешь, Красным Туманом, Хранителем. Много имен, но ни одно из них не отражает ту суть, которой я стал. Сделала это со мной сущность, что управляла планетой и заточила в ее недрах зверя. Однако раньше у меня имелось настоящее имя, теперь уже позабытое. Когда-то меня звали Гасатсур». «Эй, дружище, что с тобой?» — забеспокоился Эльрин, когда я со стоном рухнул на кровать. Но я уже не слышал брата. Меня накрыло волной воспоминаний о предпоследней жизни в качестве Вальга.